ओ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 19, текст 39 и 40. О могущественный Брахман! Говорят, что ты останавливаешься в домах людей, на время которого едва хватало на то, чтобы подоить корову. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Святые мудрецы, ведущие жизнь в отречении, рано утром приходят в дома домохозяев, когда те доят коров, и просят немного молока себе на пропитание. Пол-литра парного молока достаточно, чтобы обеспечить взрослого человека всем необходимыми витаминами. Поэтому святые мудрецы питаются только молоком. Даже самый бедный домохозяин держал, по крайней мере, десяток коров, каждая из которых давала от 12 до 20 литров молока. Поэтому каждый, не раздумывая, отдавал несколько чашек молока нищим странникам. Долг домохозяина – обеспечить святых и мудрецов обеспечивать святых и мудрецов, как своих детей. Итак, святой, подобный Шукадеве Госвами, останавливался у дома домохозяев самое большее на 5 минут ранним утром. Иначе говоря, таких мудрецов очень редко можно видеть в доме семейного человека. Поэтому Махараджа Парикшит молил его как можно скорее дать ему наставление. Домохозяева также должны быть достаточно разумны, чтобы получить от посещающих их дом мудрецов какое-либо трансцендентное знание. Домохозяину не следует неразумно просить святого дать ему то, что и так можно купить на рынке. Такими должны быть взаимоотношения между святыми и домохозяевами. Текст 40. Сута увача эйвам абхашита пришах сарагья шлакшная гирам Пратьябашата дармогьо Бхагаван Бадараяних. Перевод. Шри Сута Госвами сказал, так, подбирая приятные слова, царь обратился к мудрецу с вопросом. Выслушав его, этот великий и могущественный человек, сын Вьясадевы, которому были ведомы принципы религии, стал отвечать. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 19 главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление Шукадева Госвами». Нунам Бхагавато Браман Грихешу Грихамединам Налакшате Хьявастанам Апигодоханам Квачит. О могущественный Браман, говорят, что ты останавливаешься в домах людей на время, которого едва хватало, чтобы подоить корову. Суту вача Ивам Абашитах Приштах Сарагья Шлакшная Гирам Пратьябхаша Тадхарма Гьо Бхагаван Бадарайних. Шри Сута Госвами сказал, так подбирая приятные слова, царь обратился к мудрецу с вопросом, выслушав его, этот великий и могущественный человек, сын Вьясадевы, которому были ведомы принципы религии, стал отвечать. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чаксуру нилитам яна тасмай шри гураве намаха. Намаум вишну падая кришна приштая бутале шри мадари кеша свами тинамне хари кеша мамде прапупада сумета самна напаша шрута данам дете деша таранам. Итак, Махараджа Парикшит называет себя в этом стихе Грихамединам. Грихамединам, мы знаем, что Грихамеди, меди значит разум, гриха значит дом. Грихамеди – это человек, чьи помыслы сосредоточены на делах своего дома, кто не думает дальше, чем дела своего дома. Все его мысли сосредоточены полностью границами, ограничиваются делами своего дома. Поэтому он называется Грихамеди. Его разум сосредоточен только на своем доме. И он говорит, что мудрецы, подобные Шукадеве Госвами, очень редко приходят к таким грихамеди. Но когда они приходят, цель этих мудрецов – дать трансцендентное знание. На самом деле говорится, что саньяси должен постоянно путешествовать. Саньяси сравнивают иногда с бегущей водой. Говорится, что когда вода течет, когда вода бежит, то она остается чистой. Как только вода останавливается, она сразу же зацветает. У нее на поверхности появляются водоросли, тина, пена, начинают пауки какие-то бегать по ней. И говорится, что до тех пор, пока саньяси путешествует, пока саньяси идет от дома к дому, пока он не останавливается, то у него все хорошо, и у него нет никаких проблем. Стоит саньяси остановиться, как тотчас же у него появятся проблемы. Поэтому саньяси рекомендуется не останавливаться нигде на долгое время. 3-4 дня максимум он должен останавливаться в одном месте, потом отправляться дальше. Я помню, как Кришна Кшетра Прабху вынужден был, когда он делал свою книгу по поклонению божеств, в течение долгого времени жить в Куршнасе. И он стал мне жаловаться в один прекрасный момент. Он сказал, это совершенно невозможно. Потому что когда ты просто приезжаешь в храм на некоторое время, живешь, то все хорошо. Но стоит тебе пожить дальше, как ты волей-неволей начинаешь обрастать какими-то внутренними проблемами. Все проблемы, которые есть в храме, вот в стоячей воде этого храма, они как-то начинают переходить на тебя. Люди начинают приходить и начинают жаловаться, что вот то, тут конфликт, этот конфликт, и ты начинаешь вовлекаться волей-неволей. Это, говорит, совершенно ужасно, я хочу уехать отсюда как можно скорее. Хотя Кошнес — это замечательное место, и там не так много проблем относительно. Но так или иначе, там, где жизнь, там, где вода стоит, там всегда начинает появляться пена, и тина, и водоросли, и все остальное. Поэтому, чтобы не ввязываться в вот эти проблемы стоячей жизни, семейной жизни, так сказать, жизни Грихамед, саньяси, он приходит в дом Грихамед, и единственная его обязанность, это единственное его дело, единственное, ради чего он приходит, это чтобы дать этим людям трансцендентное знание, чтобы так или иначе спасти их из этого вот колодца материального существования, чтобы дать им какую-то новую перспективу, какое-то новое видение, иначе они зарастут вот этой своей тиной семейной жизни, и глаза покроются этой тиной, они не будут видеть ничего. Это обязанность саньяси – идти от двери к двери и проповедовать. Это долг каждого саньяси. На самом деле, это не так просто исполнить этот долг. Говорится, что человек, который принимает саньясу, он постепенно готовит себя к этой миссии. Смысл саньясы в том, чтобы человек путешествовал, и путешествуя по этому миру, он понял свою зависимость от Бога. Когда человек путешествует, то он в меньшей степени начинает зависеть от себя. Пока мы живем на одном месте, у нас создается иллюзия, складывается иллюзия, что я, от меня все зависит. Если я сделаю то-то, то у меня будет это, если я буду делать это, у человека появляется вот это вот сознание, которое сосредоточено вокруг него самого. Он как бы волей-неволей начинает зависеть сам от себя. Но если человек уходит, порывает эти связи, если он просто путешествует, то он как бы полагается на волю Бога. Он отдается себя, на волю Бога. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет в первой песне Шримад Бхагаватам, что когда проповедник Париврадикачарья, саньяси, путешествует, то это преследует сразу несколько целей. Во-первых, он просвещает других людей. Во-вторых, он видит, что все люди во всем мире живут одинаково, что всюду действуют одни и те же принципы, что всюду есть одни и те же проблемы. Его зрение как бы в этом смысле расширяется, и он начинает понимать. Раньше все его проблемы сосредоточились проблемами его дома. Он жил у себя дома, варился в своем соку. Теперь он выходит на улицу, и он видит, что на самом деле у всех те же самые проблемы. И он понимает, что на самом деле это не мои проблемы. Это проблемы обусловленной жизни. И он видит, что все люди живут одинаково, что везде действуют одни и те же принципы, одни и те же законы, что везде повторяется рождение, старость, смерть и болезни, что всюду есть одно и то же. И он видит все это многообразие материального мира и понимает, что, тем не менее, несмотря на все это многообразие, везде действуют одни и те же принципы и законы. Его ум становится сильнее. И главное, он учится полагаться на Бога. Он понимает, что Бог всегда тут. Когда человек путешествует, и он положился на Бога, он ощущает присутствие Бога гораздо яснее. Поэтому говорится, что каждый саньяси в своей эволюции проходит 4 стадии. Есть 4 основных ступени саньясы, когда человек постепенно разрывает вот эти связи, которые связывают его с болотом семейной жизни, так сказать, вот этой вот зависимой семейной жизни. Сначала он поселяется в хижине недалеко от деревни, Кучичака, это стадия Кучичака, и в этот момент он, его пропитание – бикша. Пока он живет дома, он думает, я сам должен обеспечивать себя пищей. Если я сам себя не обеспечу, то меня никто не обеспечит, то Кришна не позаботится обо мне, так? Как только он принимает саньясу, смысл саньясы в том, что теперь Кришна заботится обо мне. Я забочусь о Кришне, проповедую его послание, а он должен позаботиться обо мне. Соответственно, он селится в хижине, и он ждет, пока кто-то принесет ему еду, бикша. И обычно его родственники, сын там старший или дочка, они приходят к нему и говорят: «Свамиджи, Хари Кришна, вот вам щи в горшочке. Они так или иначе, они чувствуют свою обязанность, они кормят его. Но в течение какого-то времени он живет в этой хижине, потом думает, а какой смысл вообще в этой саньясе? Я жил дома, меня кормили, я сейчас живу в хижине, меня по-прежнему кормят мои родственники. Я должен уйти от этого, я должен разорвать все это. Поэтому следующая ступень – это бахудака. Бахудака или мадукари. На бахудака или мадукари. Мадукари значит буквально, маду значит мед, а кари, или другое значение, смысл слова маду – это пчела. Мадукари – это когда человек ведет себя подобно пчеле. Пчела, она перелетает с цветка на цветок, и она от каждого цветка берет немножечко нектара. Она не берет весь нектар, она берет совсем немножечко, потом она раз летит на следующий цветок, берет опять немножечко нектара, и так она собирает нектар со всех цветов. Точно так же человек, который принимает обет бахудаки или мадукари, он ходит из дома в дом, и он просит пожертвования, он просит милостыни, он говорит, подайте мне чапати или там еще что-нибудь, или горсточку риса, покормите меня. Или, как тут вот написано, он просит стакан молока. Вот. То есть это обязанность бахудаки. И говорится, что настоящий бахудака по принципам, ведическим принципам, бахудака, он имел право заходить только в 7 домов. Когда он ходил с мадукари, он имел право зайти только в 7 домов. И если ему в 7 домах отказали и не дали ничего, то тогда он в этот день постится. Если ему что-то дали, все то, что ему дали в этих 7 домах, он собирает, и он должен разделить это на 3 части. Одну часть он должен дать чужим и незнакомым людям, с которыми он встретится. Одну часть он должен дать птицам и зверям, а одну третью часть, которая у него осталась, съесть сам. Таким образом, он постепенно-постепенно приучается все больше и больше зависеть от Бога. И, наконец, на следующей ступени паривраджа-качарья. Паривраджа-качарья, ему вообще запрещается просить. Паривраджа-качарья не имеет права просить. Когда паривраджа-качарья хочется поесть, он должен подставить руки ладони, и если на них что-нибудь упадет, то он это ест. Если на них ничего не упадет, он говорит, харибол, ничего не упало. Это то, как должен вести себя паривраджа-качарья. На самом деле говорится, что паривраджа-качарья или странствующий нищий странник не имеет права даже заходить в дома грехаст. Даже на 5 минут он не имеет права заходить в дома грехаст, чтобы не заразиться вот этим вот умонастроением ахам-мамети, я и мое. Когда мы заходим в дом, я не знаю, приходилось ли вам ощущать такое, заходишь в некоторый дом, и вот какая-то вот такая атмосфера, она прям вот так вот захлёстывает вас. Там телевизор работает, кошка сидит, и, я не знаю, там на столе какой-то там что-то дымится там такое стоит, и такой, ну как в бане, в общем, такая очень насыщенная атмосфера вот этой вот ахам-мамети, я и мое. Ты заходишь туда, она просто захлёстывает тебя. И поэтому паривраджа-качарьям, чтобы не заразиться вот этим чувством собственности, я и мое, им не рекомендуется даже заходить в дома. Говорится, что под этим предлогом в свое время воспользовался Равана. Когда он пришел к Сити-деви, чтобы ее украсть, Сита-деви пригласила его в дом, она сказала, я не могу выйти вот за эту линию, Лакшмана запретил мне выходить. И тогда Равана ударился в истерику и закричал, ты вообще что со мной хочешь сделать? Я паривраджа-качарья, я не имею права заходить к тебе в хижину, ты должна выйти ко мне, ты должна. Он сначала попытался ворваться в это, но когда он понял, что он не может зайти, перейти через эту границу, то он сказал, ты должна выйти ко мне и накормить меня, иначе ты нарушишь свой религиозный долг. Я всем скажу, что жена господа Рамачандры не накормила паривраджа-качарью. И, наконец, следующая ступень Парамахамса. На уровне Парамахамса человек уже полностью избавляется от потребности в еде, что ли. Он уже не думает о еде. Если у него есть где-то еда, он ест. Если нет еды, он не ест. Он не думает об этом. Единственное, о чем он думает о Кришне. Так постепенно-постепенно человек, развиваясь, учится все больше и больше полагаться на Кришну. Но смысл, опять же, основной смысл саньясы все-таки в том, чтобы проповедовать. И поэтому мы, по идее, все должны достичь вот этой стадии паривраджа-качарьи, странствующего проповедника, когда человек идет и дает людям трансцендентное знание. Как Шрила Прабхупада однажды, один из его учеников попросил дать ему саньясу, потому что он узнал, что ему осталось жить всего несколько недель. Он пришел к врачу, врач ему сказал, у тебя смертельная болезнь, тебе осталось жить всего несколько недель. Он пошел к Шриле Прабхупаде, попросил у него саньяса. Шрила Прабхупада ему отказал. Он сказал, саньяса для того, чтобы проповедовать, а не для того, чтобы умирать. Какой смысл? Ты будешь лежать в больнице с дандой со своей. Саньяси должен ходить и путешествовать. Смысл саньясы в том, чтобы проповедовать. Не в том, чтобы таким образом обеспечивать себе пропитание. Как некоторые люди, пользуясь, Шрила Прабхупада очень сильно критиковал таких саньяси, которые, пользуясь тем, что люди ведической культуры, люди в Индии, где еще есть остатки, сохранились остатки ведической культуры, они всегда накормят саньяси. И поэтому некоторые люди, они стали принимать саньясу только для того, чтобы прокормиться. Они думают, ну какой смысл мне тут, я впроголодь живу, лучше я буду саньяси, меня все будут кормить. И Шрила Прабхупада говорит, что ни в коем случае человек не должен менять свою одежду, не должен становиться саньяси только для того, чтобы его кто-то прокормил, не должен становиться саньяси только для того, чтобы другие служили ему. В одно время в Исконе тоже была такая проблема, когда люди начинали становиться саньяси, тогда это было целая волна саньясы. Все вдруг решили принять саньясу, просто потому что они сообразили, что если ты саньяси, то тебе все служат. Если ты не саньяси, то тебе никто не служит. То это непонятно кто. Вот. Но Шрила Прабхупада говорит, что из-за того, что некоторые нечестные люди стали принимать саньясу только ради того, чтобы прокормиться, а не давать чего-то. Обязанность саньяси не брать, обязанность саньяси давать. И из-за того, что некоторые люди стали принимать саньясу для того, чтобы взять что-то, люди в городах, они разочаровались в таких саньяси, они перестали пускать саньяси на порог. Они знают, пришел нищий попрошайка только для того, чтобы наесться, он пришел сюда ко мне домой. Они перестали пускать. В деревнях, он говорит, до сих пор по-прежнему простые люди, они приглашают саньяси, кто бы он ни был, и кормят его до отвалу. Но в городах люди стали осторожнее. Я помню, как на самом деле, когда человек проповедует, когда он приходит в дом, чтобы дать что-то, то к такому человеку, такой человек всегда вызывает к себе уважение. И такого человека, как это было в прежние времена, его по-настоящему уважали, его были рады принять всюду, в любом доме. Вот. Но так как люди дискредитировали этот орден саньясы, то, соответственно, на саньясе иногда сейчас в Индии смотрят пренебрежительно. Как я помню, первый раз, когда я приехал в Индию, у меня было несколько свободных дней, мы ждали первую группу преданных, 60 человек из России, я приехал немного раньше, на несколько дней, я жил в Калькутте, жуткое совершенно место Калькутта, делать там абсолютно нечего. Поэтому мы с одним индийцем решили пораспространять, походить по гостиницам и поискать русских туристов, которые там есть, и пораспространять им русские книги. И мы стали ходить, нашли нескольких русских туристов, они были очень счастливы поговорить с нами. Вот. И в своих, значит, странствиях по Калькутте, из отеля в отель, мы дошли до одного роскошного отеля. Это был супер роскошный отель. Я стал говорить, не пойдем туда, там все равно русских нет. Русские туристы в таких отелях не останавливаются. Но индиец мой, он решил меня все-таки затащить туда на всякий случай. Вдруг там кто-то есть. И мы подошли к этому отелю и решили было зайти туда. Мы были, соответственно, в такой одежде, как и полагается. Вот. И швейцар нам запретил входить. Он сказал, нет, для саньяси тут места нету. В этот отель мне приказано саньяси не пускать. Он увидел, что у нас, у саньяси, помимо, значит, не все саньяси носят палку, посох, но саньяси в Индии, они носят такие тапочки, вьетнамки такие, значит. Вот, он увидел на нас эти вьетнамки и сказал, мне во вьетнамках этих никого пускать нельзя. Вот, и долго отказывался нам пускать. Потом этот, значит, индийец, он страшно стал возмущаться и велел позвать какого-то его начальника. Тогда он пошел, позвал своего начальника, этот начальник увидел нас. Он упал перед нами на колени и стал просить прощения. «Прости», — говорит его, — «он ничего не знает». Ему велено было не пускать, но это на самом деле, ему велено было не пускать попрошаек, которые приходят сюда, чтобы просто попрошайничать. Но вы настоящий саду, так что, пожалуйста, заходите. Вы пришли, чтобы дать знания. Он знал преданных ИСККОН, соответственно. Он был очень огорчен, что так получилось. Он долго просил у нас прощения. Правда, русских туристов там не оказалось в этом отеле. Но так или иначе, если человек приходит, чтобы дать знания, то его всегда будут уважать. И если он приходит для того, чтобы попрошайничать, то, соответственно, к нему будет соответствующее отношение. Вот. И поэтому сегодня Вишварупа Махотсава. Как вчера я, по-моему, говорил, что Шримад Бхагаватам живой, Шримад Бхагаватам отвечает на все наши желания. Он дает стих, который соответствует каждому дню. Каждый стих, который дает Шримад Бхагаватам, это стих для этого дня, специально для нас, чтобы мы могли медитировать на этот стих. И сегодня Вишварупа Махотсава, как раз тот день, когда много лет тому назад Шрила Прабхупада принял саньясу. 17 сентября 1959 года, в этот день, Вишварупа Махотсава, Шрила Прабхупада в Матхуре принял саньясу, в Кешава Гаудия Матхе. Поэтому сегодня как раз будет уместным сказать несколько слов о том, каким образом Шрила Прабхупада принял саньясу и как, что сопутствовало всему этому. Шрила Прабхупада тогда жил во Вриндаване, и он писал Шримад Бхагаватам, он жил достаточно отреченной жизнью, он принял ванапрастху, он ушел из дома, он жил в храме, он практически не зависел ни от каких материальных условий в этой ситуации. И раз за разом, каждую ночь к нему стал приходить Бхактисиддханта Сарасвати. Он стал видеть Бхактисиддханта Сарасвати, и Бхактисиддханта Сарасвати показывал ему знак. И он говорил: «Иди за мной, прими саньясу». И каждый раз Шрила Прабхупада говорил, каждый раз, когда он видел этот сон, он страшно пугался. Он говорил: «Нет, я саньяса ни за что, никогда». Нужно представить себе вот это состояние Шрилы Прабхупады, до какой степени он ответственно относился к саньясе. Он понимал, что саньяса значит, что я принимаю ответственность за все падшие обусловленные души. Саньяса, принятие саньяса значит, что человек принимает ответственность за этих людей, он принимает ответственность на себя за то, что он должен им проповедовать. Но тем не менее, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати продолжал приходить. 3 или 4 раза он пришел во сне к Шриле Прабхупаде, он говорил: «Принимай саньясу», показывал ему знак и говорил: «Иди за мной. Пришел твой срок, ты должен принять саньясу». Тогда Шрила Прабхупада стал советоваться со своими духовными братьями, в частности, с Бхакти Прагьёй Кешава Махараджем, который возглавлял тогда вот Кешава Гаудия Мат в Матхуре. И Кешава Махарадж, он стал воодушевлять его, он стал говорить: «Свамиджи, твоя обязанность проповедовать. Ты пришел сюда для того, чтобы проповедовать, и ты не сможешь как следует проповедовать, по-настоящему проповедовать до тех пор, пока ты не примешь саньясу. До тех пор, пока у тебя будет оставаться иллюзия каких-то материальных связей, ты не сможешь полностью отдать себя проповеди. Поэтому ты должен принять саньясу, и твой духовный учитель требует от тебя». И в конце концов Шрила Прабхупада решился. Он сказал: «Все, уф, принимаю саньясу». И 17 сентября на Вишварупа Махотсава он и другой брамачари, который жил в этом Гаудия Матхе, он тоже принял саньясу, Муни Махарадж. Этому брамачари в то время было 97 лет. До этого ему много раз предлагали принять саньясу, но он говорил: «Я еще не готов». Он всю жизнь прожил, он был брамачари, ему было 97 лет, и в конце концов в 97 лет он принял саньясу. Так эти два махараджа, Бхактивиданта Муни Махарадж и Бхактивиданта Свами Махарадж, они приняли саньясу в этот день Вишварупы Махотсава от Бхакти Праги Кешава Махараджа. Кешава Махарадж, он на самом деле был великий преданный Господь, один из первых учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, который принял саньясу от Бхактисиддханты Сарасвати. В свое время Бхактисиддханты Сарасвати, мы помним тоже это, он поставил, когда пришло время проповедовать, когда он понял, что он созрел для того, чтобы начать эту проповедническую миссию, он тоже принял саньясу, он поставил перед собой изображение Гарукишора Даса Бабаджи, он принял от изображения своего духовного учителя саньясу, он стал проповедовать. То есть смысл саньясы в том, чтобы проповедовать. Саньяса нужна ни для чего другого, кроме как проповедь. И тот, кто занимается проповедью, тот уже находится на уровне саньясы. Как Шрила Прабхупада, он писал в одном письме о том, это письмо было по поводу там Киртанананда, первый саньяси в Исконе, вдруг стал требовать, чтобы ему оказывали особый почет, что он особое положение занимает. И Шрила Прабхупада, когда узнал об этом, он разъярился страшно. И он написал письмо, что на самом деле все члены Искон, все люди, которые присоединились к Искону и заняты в проповеднической миссии, все находятся на одном уровне, мы все саньяси. Мы все находимся на уровне саньяси. У нас нет разницы, формально ты принял саньясу или нет. Он сказал, я сказал Киртанананде, что он должен находиться на уровне бахудаки. Он должен ходить из дома в дом, просить пожертвования, собирать деньги и таким образом строить новый Вриндаван. Но он решил, что он уже парамахамса, и что ему должны оказывать особое почтение. На самом деле любой человек, который занят проповедью, он уже находится на уровне саньясы. В этом смысл саньясы. Только истинный саньяси может по-настоящему проповедовать. Только истинный саньяси понимает, в чем смысл проповеди. Только истинный саньяси может использовать Все то, что есть в этом мире. Саньяси – это отречение от мира. Но истинное отречение, как мы знаем, юкта вайрагья – это когда мы используем все вещи этого материального мира в служении Кришне. Это истинная саньяса. Как однажды у Шрилы Прабхупады в Индии, один индиец подошел к Шриле Прабхупаде, и он решил его испытать. Он подумал: саду, дай-ка я испытаю этого саду. И он таким хитрым, противным голосом спросил у него: «Свамиджи, саду-джи, а если я дам вам деньги, вы возьмете у меня деньги?» Шрила Прабхупада сказал: «Сколько?» «Сколько?» Тогда этот индиец таким хитрым голосом сказал: «Саду-джи, а зачем вам деньги? Саду, разве нужны деньги?» Тогда Шрила Прабхупада, он посмотрел на него свысока так и сказал: «На самом деле только саду имеет право иметь деньги. Никто другой не имеет права иметь деньги. Потому что если деньги будут у тебя, то ты купишь на них сигареты и рыбу. А если деньги будут у меня, я использую их в служении Кришне. Так что отдавай мне все свои деньги». Этот индиец был в шоке. Шрила Прабхупада, он никогда не делал никаких компромиссов, когда речь заходила о проповеди. Он знал, что основная цель человеческой жизни, смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы проповедовать. Все остальное вторично. Если нам для того, чтобы проповедовать, нужно будет нарушить какие-то внешние условности, то мы должны нарушить эти внешние условности, потому что ради того, чтобы выполнить высший закон, который заключается в том, чтобы проповедовать. Как был другой случай со Шрилой Прабхупадой, когда один ученик стал жаловаться Шриле Прабхупаде, что в какой-то африканской стране, где он собирался проповедовать, власти не разрешают возить книги. Власти запрещают возить книги и считают это контрабандой, особенно религиозные книги. В африканских странах, мы знаем, там живут людоеды, там каннибалы, которые друг друга едят, поэтому, соответственно, религию они запрещают, чтобы заниматься каннибализмом без угрызений совести. И тогда Шрила Прабхупада стал у него спрашивать: а что они разрешают возить? Что можно ввозить туда? И он стал говорить: продукты всякие, там, молочный порошок. Шрила Прабхупада говорит: молочный порошок? Здорово! Возьми партию молочного порошка, высыпи из коробок молочный порошок, положи в каждую коробку по Бхагавад-гите и провези туда, и там распространяй. При этом присутствовал один индиец, он говорит: «Свамиджи, вы учите своих учеников нарушать законы? Свамиджи должен, ачарья, духовный учитель, должен учить своих учеников подчиняться всем законам». Шрила Прабхупада говорит: «Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мы должны проповедовать. И это самый главный закон. Если эти негодяи запрещают мне проповедовать, то это они нарушают закон, а не я нарушаю закон». «Свамиджи, а почему же вы тогда не возьмете все эти книги и открыто не везете их в страну и не станете проповедовать?» Шрила Прабхупада посмотрел на него, так тоже слегка свысока улыбнулся и сказал: «Потому что Кришна дал мне разум, который я должен использовать в сознании Кришны». Это смысл истинного саньяси, смысл истинной саньясы. Истинный саньяси, он все использует в сознании Кришны. И это миссия Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пришел сюда с огромной миссией, и он дал всем своим последователям эту миссию. Эта миссия – это не маленькая миссия. На самом деле, Шрила Прабхупада говорит в Шримад Бхагаватам, в одном из своих комментариев, что если человек проповедует, и если все люди будут сознавать Кришну, то все место, вся земля превратится в Вайкунтху. Это миссия Шрилы Прабхупады. Он пришел сюда из духовного мира, чтобы весь этот мир превратить в Вайкунтху. Это на самом деле не маленькая миссия, это большая миссия. Он пришел, он хотел прийти в каждый город и в каждую деревню для того, чтобы весь этот мир превратить в Вайкунтху. Он пришел сюда в Сочи, вот он тут. Он, наверное, не знал никогда, что есть такой город Сочи, но я думаю, что сейчас он в экстазе от того, что он появился в Сочи, для того, чтобы сделать, для того, чтобы исполнить здесь эту миссию. Он пришел сюда в Сочи, чтобы сделать, превратить это место в Вайкунтху. Это тяжелая задача, на самом деле, превратить курорт, где люди приезжают, чтобы заниматься чувственными наслаждениями, превратить курорт в Вайкунтху, это не так-то просто. Но на самом деле он пришел сюда с этой миссией. Наша обязанность, как его последователей, помочь ему в этой миссии. Тогда мы действительно все будем находиться на уровне саньяси, если мы будем помогать Шриле Прабхупаде в проповеднической миссии. И что значит превратить это место в Вайкунтху? Была другая история, связанная со Шрилой Прабхупадой, когда однажды Адмататва Прабху рассказывал ее. Он был молодым бхактой, Шрила Прабхупада жил у себя в комнате во Вриндаване, и Адмататве поручили убираться в квартире, в комнатах, где жил Шрила Прабхупада. И там были какие-то ковры, и было два ковра. И на этих коврах они были два ковра, и этот узор от одного ковра, он был, продолжался как бы на другом ковре. Так? И этот самый Адмататт, он со щеткой совсем вытер, потом пропылесосил, все хорошо, потом положил ковры, и все. Потом зашел туда Шрила Прабхупада, и когда он зашел, он стал кричать. Он стал кричать и топать ногами. Он позвал своего секретаря и велел позвать того, кто убирался в этой комнате. Потом этот секретарь стал бегать. В конце концов, он нашел бедного дрожащего Адмататву и пришел, привел этого Адмататву туда. И Шрила Прабхупада стал на него кричать. Он стал говорить, что это такое? Кто убирался? Как ты смел так убраться? Почему ты так убрался? Он никак не мог понять, в чем дело, что происходит. Потом Шрила Прабхупада указал ему. Когда он клал эти ковры, то он положил так, что этот узор, который продолжался от одного ковра до другого, он не соответствовал друг другу, он не был продолжением. Один ковер был сдвинут слегка по отношению к другому. И он сказал, до тех пор, пока ты не будешь делать все в совершенстве, ты не сможешь пойти в духовный мир. Потому что в духовном мире все совершенно. Человек, который служит в духовном мире, он никогда себе такого бы не позволил, такого пренебрежения не позволил. В этом смысл Вайкунтхи, смысл деятельности на Вайкунтхе, смысл преданного служения. Все то, что мы делаем, мы должны делать в совершенстве. Каждая задача, которую мы даем, если мы получили какое-то служение, это как делают гопи на Вайкунтхе. Они получают от своих авторитетов, от Шримати Радхарани, или от Лалиты, или от Вишаки, они получают какое-то служение, они делают его в совершенстве. И они находят наслаждение в этом, в самом процессе преданного служения, когда они делают это в совершенстве. Если они делают это в совершенстве, тогда Кришна доволен этим. Кришна, когда он видит, какую они гирлянду сделали для него, то Кришна иногда в обморок падает, потому что она такая совершенная, что там все идеально. Каждый цветок к цветку подобран. Там в каждом цветке, как он подбирался, там чувствуется любовь. Поэтому точно так же, точно такой же дух мы должны воспринять. Все то, что мы делаем, мы должны делать сознанием, с разумом, который нам дал Кришна, и с любовью. И это будет заключаться в том, что мы все будем делать в совершенстве. Если мы будем все делать в совершенстве, если мы сделаем это, то тогда это место превратится в Вайкунтху. Как мы можем видеть результат? Если у человека материальное сознание, он никогда не сможет делать все в совершенстве. Вот мы видим армянстрой, как все сделал тут, да? Это отражение уровня сознания, когда нет ни одного прямого угла. Все углы косые, кривые, острые, еще какие-нибудь. Когда все вот так вот вверх ногами. Но на самом деле цель преданные, они стараются все делать совершенно. И если мы будем жить в таком месте, где все будет совершенно, если мы сделаем это место, то тогда нам не страшно будет пригласить сюда Кришну. Тогда если мы пригласим сюда Кришну, Кришна придет. А так если мы пригласим сюда Кришну, что Кришна тут будет делать? Если тут будет грязь, если тут будет непонятно что. Мы построили эти дома здесь, но эти дома, они будут просто оставаться кирпичами до тех пор, пока тут все не будет идеально, пока тут все не будет в совершенстве. И наша любовь к Шриле Прабхупаде, наша помощь его проповеднической миссии, она на данном этапе должна заключаться в том, чтобы сделать тут все совершенно. Чтобы любой человек, который приходил сюда, когда человек приходит вот в такой дом, в такое место, где все совершенно, у него сразу же меняется сознание. Сразу же сознание такого человека очищается. И мы должны превратить это место вот в такое место, чтобы любой гость, который приходил сюда, он сразу бы, ему бы не захотелось уходить отсюда. Правда, я не знаю потом, что мы с ними будем делать, если все захотят оставаться. Но так или иначе, ощущение, которое каждый человек должен получать от вот этого, приходя в храм, это то, что он пришел сюда, и он пришел домой. Я не хочу больше уходить отсюда никуда. Тут все должно быть совершенно, и все должно быть продумано до мельчайших деталей. Если мы будем делать это, то тогда проповедническая миссия увенчается успехом. В этом заключается наша саньяса. Если тогда наше сознание будет чистым, если мы будем жить в таком месте, и сознание всех людей, которые будут приходить сюда, оно тоже будет очищаться, и таким образом тут возникнет атмосфера Вайкунтхи. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите в Мадхве Лиле описана эта замечательная игра Господа Чайтаньи Гундича Марджаном. Когда Господь Чайтанья со всеми своими преданными, как он мыл храм Гундича, как он сначала вымыл все метлами, потом они принесли тысячи-тысячи, миллионы горшков с водой, они вымыли все с водой. Потом они стали выбирать малейшие песчинки. И Чайтанья Махапрабху, он судил по тому, насколько продвинут преданный, по тому, насколько, какую большую кучу грязи он собрал. И чем больше была куча грязи у человека, которую он собрал, тем больше это нравилось Чайтанья Махапрабху. Если он видел, что у какого-то человека он собрал огромную кучу грязи, он подходил к нему, трепал его по плечу и говорил: «Джай, Харибол, молодец». И потом каждый собирал вот эту вот солому и грязь из этого храма. И потом, значит, все преданные сложили свою грязь в одну кучу, а Шри Чайтанья Махапрабху, он сам лично убирался этим, он своей одеждой выметал это. И он сложил свою грязь, и куча грязи, которую вымел Шри Чайтанья Махапрабху, была больше, чем куча всех остальных вместе взятых, кто делал это. Это уровень настоящего преданного. Настоящий преданный, когда он делает все хорошо, и после него все блестит. И Чайтанья Махапрабху говорил: как мы можем пригласить Господа Джаганатху сюда? До тех пор, пока в этом храме не будет идеальная чистота, Господь Джаганатха никогда не придет сюда. Он говорит, что когда в храме создается идеальная чистота, то сразу же ум человека становится спокойным и прозрачным. Если мы находимся в чистом месте, то сразу же наш ум становится очень чистым и спокойным. И тогда мы можем заниматься преданным служением. До этих пор наш ум будет обезьяной, он будет постоянно прыгать. Если мы будем жить, представьте себе, попробуйте жить в грязной комнате, где все разбросано. Соответственно, ум сразу же приходит в возбуждение. Ум начинает прыгать непонятно как. Но если мы живем в чистоте, если все чисто, если все идеально, то тогда ум и сознание становятся чистым и идеальным, и человеку гораздо легче заниматься преданным служением. И Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле смысл вот этой игры Гундича Марджанам, смысл мытья храма, когда человек моет храм, то это он моет свое сердце. Когда человек моет место, где живет Верховный Господь, где живет Шри Чайтанья Махапрабху, то он моет, он очищает свое сердце. И чем чище мы стараемся делать, тем чище становится наше сердце. Поэтому, когда нам поручается какая-то работа, чтобы мы вымыли, мы должны понимать, что на самом деле мы очищаем свое сердце. И то, в каком состоянии мы оставим то место, которое нам поручили, оно свидетельствует об уровне чистоты нашего сердца. Мы можем сами судить о том, сами определить, на какой степени чисто наше сердце, потому в каком состоянии мы оставляем работу, которую нам поручили. Если нам поручили какую-то работу, мы ее сделали, не до конца, если мы ее бросили, оставили, не доделали как следует, тогда, соответственно, это уровень нашего сознания, это свидетельство о том, на каком уровне материальном находится наше сознание. В этом смысл вот всей деятельности в преданном служении. И Шрила Прабхупада, он пришел сюда для того, чтобы сделать здесь Вайкунтху. Мы должны помочь ему в этом. Если мы поможем ему в этом, то мы сами станем счастливы. Вайкунтха – это место, где никто не знает тревог, где все счастливы. Все просто, заходя туда, сразу становятся счастливыми. И если мы хотим стать счастливыми, если мы хотим жить на Вайкунтхе, то мы должны постараться сделать это. И это в наших силах. Если мы сделаем это, то тогда все будет очень хорошо. Все, спасибо вам большое. Это была моя напутственная лекция. Теперь я оставляю вас здесь с этим, а сам уезжаю в Москву. А, может быть, есть какие-нибудь вопросы? Это не Господь Чайтанья, это запрет в Падма-Пуране. В Падма-Пуране есть стих, где говорится, что 5 вещей запрещены в Кали-Югу. Это жертвоприношение коровы, жертвоприношение коня, саньяса. Что еще? А? Да, предложение мяса предкам и зачатие детей в лоне жены своего брата. Эти 5 вещей запрещены, и смысл этого запрета в том, что на самом деле в Кали-Югу никто не может соблюдать все строгие правила саньясы. Но Шрила Прабхупада, он пишет в комментарии, где он обсуждает этот стих, он пишет, что если человек может соблюдать правила саньясы, то он должен принять саньясу, и в этом нет ничего плохого. Если он готов, и если он может соблюдать эти правила, то он должен... Да, смысл запрета в том, просто в прошлые века практически все принимали саньясу. Сейчас соблюдать правила саньясы могут только очень редкие люди, соответственно, поэтому это не является таким общим правилом, что ли, в эту югу. Это все. Нет, не все. Упаси Господь. Шришна Падманаджи сказал, что саньяса это очень опасный ашрам, что было действительно очень много саньяса, и очень много саньяси из-за этого ушли, потому что они не могли справиться с требованиями, которые предъявляет человеку этот ашрам. Это очень серьезная, большая ответственность. И в этом нет никакой необходимости, нет, какая разница, так сказать, саньяси человек или не саньяси. Если он проповедует, если он занят миссией, то никакой разницы нет. Как, я спрашивал у Кришны Кшетри Прабху, а почему он не принимает саньясу? Что-то такое, зашел как-то разговор об этом, мы с ним говорили. Сказал, ему уже за 40, он говорит, знаешь, никогда не знаешь, может быть, я еще женюсь, сказал. Кто знает, на всякий случай. Вообще-то я не собираюсь, но, говорит, кто знает. Но разницы никакой нет в этом же... Мы не должны судить по внешним, по одежде или по внешности. Это то, чему мы должны научиться. Шри Чайтанья Махапрабху пришел нас, чтобы научить судить по внутреннему уровню человека о людях. Не по внешности, не потому саньяси он, какой титул он занимает, какое положение он занимает, а по уровню его духовного развития. И для этого, безусловно, нужно иметь, обладать определенным видением, зрением, которое мы должны развивать проницательностью. Нет, не обязательно. Если ты хочешь раньше, можешь раньше принять. Не проблема. Тебе придется подождать. Там есть какой-то определенный испытательный срок. Но... Человек может принять саньясу до 50 лет без испытательного срока, только в том случае, если все члены GBC проголосуют за это. В GBC сколько членов? Человек 50, да, и практически никогда не бывает так, чтобы они все голосовали за что-то. Поэтому, если мы на следующее заседание GBC поставим вопрос о принятии максимум саньяс, то шансы твои будут не очень большими. Да, это очень своевременный вопрос. Ахам мамети. Когда человек живет в одном месте, когда человек живет в одной комнате своей, то, соответственно, у него волей-неволей развивается это сознание ахам мамети. Прежде всего, человек, работающий в BBT, должен практиковать отреченность в непривязанности к плодам своего труда. И это, по крайней мере, он может практиковать, потому что когда переводчик дает редактору плоды своего труда, а редактор потом все их перечеркивает и все исправляет, то переводчик должен улыбнуться и сказать «Нир мама, нир аханкара». «Ничего не принадлежит мне, и у меня нет никакого ложного эго». А потом редактор несет все это корректору, и корректор по какой-то своей прихоти тоже вдруг начинает все исправлять и редактировать редактора. То тогда, соответственно, редактор должен очень спокойно к этому отнестись и сказать корректору, что можешь забыть о своих исправлениях, что они все мусор, и что все их нужно выбросить. И корректор при этом должен тотчас отречься от плодов своего труда и сказать «Хорошо, нир мама, нир анкара». И тогда в BBT все будет очень хорошо. По крайней мере, на этом уровне мы должны практиковать отречение, отреченность. И тут у нас есть возможность для этого. Теперь... Если мы занимаемся в BBT, если мы занимаемся работой в BBT, мы все равно должны пользоваться любой возможностью для того, чтобы проповедовать. Мы должны стараться проповедовать, мы должны проповедовать самим себе, потому что когда человек сидит здесь, он прежде всего проповедует себе. Первый, кому он проповедует, это он сам, потом все остальные. Главное, он проповедует себе. И поэтому, если человек будет достаточно часто говорить, что ничего мне не принадлежит, что на самом деле это все иллюзия, что это все Кришна, если Кришна по своей милости, он поместил меня сюда, но завтра по своей милости он может послать меня на Чукотку проповедовать белым медведем. Тогда я поеду на Чукотку проповедовать белым медведем. если на то воля Кришны. Мы, и в этом, безусловно, трудность работы в Бибити, но при этом есть у нас большая возможность развить в себе вот этот действительно истинный дух отречения. Мы должны стараться это делать. От того, что это трудно, это не значит, что мы должны бросить это, оставить себе это. Мы должны стараться это делать. Вот. И, безусловно, сейчас у нас такой уровень отречения, совершенно замечательный уровень отречения. Мы говорим, что мы должны общаться с преданными, что мы все отреченные, что ничего мне не принадлежит. А потом нам говорят, а не мог бы ты, Прабу-джи, жить вместе с еще одним замечательным возвышенным преданным в комнате, и человек начинает кричать и говорить: нет, мне нужна отдельная комната, я не могу ни с кем вместе жить. Я такой отреченный, что я не могу работать, когда рядом кто-то сидит. Я настолько не завишу от внешних обстоятельств, что если кто-то сидит и сопит за своим компьютером, то это уже отвлекает меня, я не могу делать, потому что он слишком громко сопит. Истинная отреченность, на самом деле, это как раз привычка номер один, о которой я говорил. Это независимость от внешних обстоятельств. Когда человек отрешается от внешних обстоятельств и говорит, что у меня есть моя миссия, я занимаюсь своей миссией, я буду делать ее в любых обстоятельствах. И это тот дух, который каждый из нас должен развивать, независимо от того, где мы находимся, в Исконе или не в Исконе, где мы живем. И тогда все будет очень хорошо. Тогда, на самом деле, если вот тут вот все будут такие отреченные, все будут жить такие отреченные, то... Вы себе не представите, как здорово тут будет жить. Каждый день будет праздником. А говорится, что на Вайкунтхе каждый день это утсава. Утсава значит праздник или наслаждение. Каждый день это праздник. И тут точно так же самое будет. Каждый день будет праздником. Человек будет вставать с праздничным настроением, ложиться с праздничным настроением и жить с праздничным настроением. Когда это от вас зависит? Это не зависит от моего соседа, это не зависит от него, от него, от него, от него, это зависит от меня. Каждый человек, у него есть то, над чем он должен работать. Это привычка номер один. Это зависит от меня. Я должен работать над собой, все остальные тоже должны работать над собой, тогда все будет здорово. И на самом деле это не так трудно. Нужно просто сделать это и поставить перед собой такую цель. И тогда можно достичь ее. Окей. Хорошо, если больше нет вопросов, еще раз спасибо вам большое за то, что вы меня терпели тут в течение этого времени. Теперь я не знаю, когда я приеду, где-то в конце октября, наверное. А потом я надеюсь, что я уже переселюсь сюда где-нибудь в январе, если все будет хорошо. И тогда уже мы можем попытаться превратить это место в Вайкунтху. Но это на самом деле значит, что вы должны стараться уже сейчас, не дожидаясь никого. Не нужно ждать никого. Да. Тут очень много работы, на самом деле. Сначала нужно постараться. На самом деле это процесс, который идет одновременно. Мы должны стараться исправлять неровности вовне нас. И одновременно будут все неровности и шероховатости внутри нас, в нашем сердце, тоже исправляться. Это то, что мы должны сделать, и тогда все будет хорошо. Ладно. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.